Хаббла закон. Расстояние от нас до галактик прямо пропорционально их красному смещению, и поэтому прямо пропорционально их относительной скорости удаления от нас, если скорости малы по сравнению со скоростью света. Хаббла постоянное, H. Постоянный коэффициент пропорциональности в соотношении, связывающем расстояние от нас до галактик и скорости их удаления. В настоящее время большинство астрономов отдают предпочтение значению H равному 50 км, деленное на секунду, умноженное на мегапарсек, или 15 км на секунду световой год, хотя в два раза большее значение H также совместимо с совокупностью астрономических данных. Химическая дифференциация. Разделение различных элементов, часто отделение более тяжелых элементов от более легких, вследствие различных химических реакций. Хондры. Маленькие сферические крупинки, состоящие, как правило, из железа, магния или силикатов алюминия, похожие на стекло, обнаруживаемые в виде вкраплений в дрене каменной метеорита. Размеры вкраплений варьируются от микроскопических величин до размеров дробинки.